Чарльз Буковски. Бифштекс из звездной пыли. Удача моя снова скисла, и я в то время слишком нервничал от чрезмерного питья. Шары дикие, сил нет. Слишком паршиво все, чтобы ходить искать обычного перестоя. Какой-нибудь оттяжной работенки, типа экспедитора или кладовщика. Поэтому я пошел на мясокомбинат. Захожу прямо в контору. «А я тебя раньше нигде не видел?» – спрашивает мужик. «Не», – соврал я. «Я там уже был. 2 или 3 назад. Прошел всю бумажную мутатень, сдал анализы и так далее. И они провели меня вниз по лестнице. 4 пролета вниз. И там остановилось все холоднее и холоднее. А полы покрывала пленка крови. Зеленые полы, зеленые стены. Мне объяснили, что нужно делать. Нажимать кнопку, и тогда через дырку в стене раздается грохот. Будто защитники на поле столкнулись. Или словно капкан попал. И оно выползает. Что-то дохлое. Причем его много. Кровавое. И он мне показал. Берешь и кидаешь на грузовик. Потом опять кнопку нажимаешь. И выползает другой. А потом ушел. Только он скрылся, я снял с себя робу, каску, сапоги. На 3 размера меньше выдали. Поднялся по лестнице и свалил оттуда. А теперь вот вернулся. Снова застрял. Страва, ты для такой работы. Хочу немного подкачаться, мне нужна тяжелая работа. Хорошая, трудная работа, соврал я. А справишься? Сплошные мускулы. Я раньше на ринге дрался с самыми лучшими. Вот как? Ага. По лицу, видать, довольно круто приходилось. Да что там лицо? У меня были самые быстрые руки. И до сих пор быстрые. Надо было хоть что-то ловить, чтобы хорошо смотрелось. Я слежу за боксом, что-то твоего имени не припоминаю. Я под другим дрался. Пацан Звездная пыль. Пацан Звездная пыль? Не помню я пацана Звездную пыль. Я дрался в Южной Америке, в Африке, в Европе, на островах, в глуши. В общем, поэтому у меня в трудовой такие пробелы. Не люблю писать боксер, потому что люди думают, что я или шучу, или вру. Просто оставляю пробелы. Ну их нахер. Ладно, приходи на медкомиссию в 9:30 завтра утром. Определим тебя на работу. Говоришь, потяжелее хочешь? Ну если у вас есть что-то другое. Нет, сейчас нету. Знаешь, тебе на вид уже полтинник. Прям не знаю, правильно ли я поступаю. Нам тут не нравится, когда такие люди, как ты, наше время тратят. Я не люди, я пацан Звездная пыль. Ладно, пацан, рассмешился он. Работу мы тебе дадим. Мне не понравилось, как он это сказал. 2 дня спустя я через проходную вошел в деревянный сарай, где показал какому-то старику свой квиток, на котором стояло мое имя. Генри Чайс Буковский. И он отправил меня к погрузочной платформе. Я должен был найти там Турмана. Я пошел. На деревянной скамейке сидели в ряде мужиков. Они посмотрели на меня так, будто я гомосексуалист или инвалид в коляске. Я взглянул на них с тем, что мое воображение было самым легким презрением. И протянулся своей самой лучшей трущобной интонацией. «Где тут Трумана найти?» «Мне сказали его найти». «Кто показал?» «Турман? Ну, я у вас работаю». «Да?» «Да». Он посмотрел на меня. «А сапоги где?» «Сапоги?» «Нету», — ответил я. Он сунул руку под лавку и протянул мне пару. Пару старых, жестяных, зазубренных сапог. Я их натянул. Та же самая история, на 3 размера меньше. Пальцы у меня расплющились и согнулись. Затем он вручил мне окровавленную робу и жестяную каску. Я стоял перед ним, пока он закуривал, или, как сказали бы англичане, зажигал сигарету. Он выкинул спичку спокойным мужским расчетом руки. «Пошли. Там сидели одни негры. И когда я подошел, они на меня посмотрели, как будто все они, черные мусульмане, во мне почти 6 фунтов роста. Они же были выше меня. А если и не выше, то в 2-3 раза шире». «Чарли!» «Чарли?» – подумал я. «Чарли совсем как я, это славно. Под каской я уже весь вспотел. Дай ему работу!» «Господи, боже мой! О, господи, ж ты, боже мой! О, господи, ты ж, боже мой! Во что превратятся милые легкие вечера? Почему такого не случается с Уолтером Винчеллом, верующим в американский путь? Я ли не был самым блестящим студентом на курсе антропологии? Что же произошло?» Чарли подвел меня к платформе и поставил перед пустым грузовиком в полуквартал длиной. «Обожди тут». Тут подбежало несколько черных мусульман с тачками, толстковатые и бугристо выкрашенными белым, будто краску смешивали с куриным пометом. Каждый навален по куче окороков, плавящихся в водянистой сукровице. Нет, они даже в ней не плавали. Они сидели, будто свинцовые, будто пушечные ядра, будто смерть. Один из парней запрыгнул в кузов у меня за спиной. А другие начали швырять меня эти окорока. Я их ловил и перекидывал тому, который стоял за спиной. Он поворачивал, забрасывал их в кузов. А крака прилетали быстро, тяжело, и каждый новый был тяжелее предыдущего. Как только я избавлялся от одного, следующий уже летел ко мне по воздуху. Я понимал, что они пытаются меня сломать. Скоро я уже потел, потел так, как будто все краны развинтили. Спина болела, запястья болели, руки ныли, все ныло. Отдохла энергия и истощилась до последней невозможной унции. Я еле-еле видел, как едва мог собраться и поймать хотя бы еще один окрок. А потом кинуть его дальше, хоть еще один и кинуть. Кровь забрызгала меня с головы до пят, а руки беспрерывно прилетал мягкий, мертвый, тяжелый плюх. Окорок слегка поддавался, как женская задница, а я слишком ослаб, не мог даже сказать: «Эй, да что с вами такое? К чертовой матери такое, парни! А карака летят, а я верчусь, как прирожденный, как тот чувак на кресте под этой жестяной каской, а те, знай, бегают себе с тачками, а караков, а караков, а караков, и наконец все они опустошаясь, а я стою, покачиваясь и втягивая в себя желтый электрический свет. Да была ночь преисподняя. Что ж, мне всегда нравилась ночная работа. Давай!» Меня отвели на другой склад. Наверху, сквозь здоровенную дыру в дальней стене, еще половина бычка, а может и целый бычок. Да, оттуда лезли бычки целиком. Подумать только, со всеми четырьмя ногами, и один такой вылезал из стены на крюке. Его только что зарезали. Мало того, останавливается прямо надо мной и повис, а у меня над головой на этом своем крюке... «Его только что убили», — подумал я. «Только что проклятую тварь зарезали. Как они людей от бычков отличают? Откуда им знать, что я не бычок? Ладно, качай!» «Качать?» «Вот именно, танцуй с ним». «Чего?» «Ох ты, господи, боже мой, Джордж, иди сюда!» Джордж подлез под мертвого бычка. Сработал раз, подбежал вперед два, подбежал назад три, подбежал далеко впырек, бычок завис в параллельной земле. Кто-то нажал на кнопку, и он его заполучил. Захапал для всего мексниковского мира. Захапал для всех дуркующих сплетниц, хорошо однокунувших глупых домохозяек мира в 2 часа дня в своих халатиках, затягивающихся вываженными красными сигаретами и почти ничего не чувствующих. Меня засунули под следующего. «Раз, два, три!» Он у меня в руках. Его мертвые кости против моих живых. И пока эти кости и эта тяжесть впиваясь в меня, я думаю об операх Вангера, о холодном пиве. Я думал о манящей пиздежке, сидящей на диванчике напротив, нога на ногу, задрав юбку повыше, а у меня в руках стакан. Я медленно, но верно убалтываю ее, пробираясь в пустой разум ее тела. И тут Чарли заорал: «Вешай ее в кузов!» Я зашагал к грузовику, и стыда перед поражением, преподанным мне мальчишкой на школьных дворах Америки, я знал, что ни за что не должен уронить тушу на землю, ибо это верный признак того, что я струсил, что я не мужик и, следовательно, заслуживаю немногого, только презрительных ухмылок, насмешек да трепки. В Америке надо быть победителем, выхода никакого тут нет. И ты должен выучиться драться, ни за что ничего не спрашивая. А кроме того, если я бычка уроню, то, скорее всего, его придется поднимать. И он, кроме этого, испачкается. А я пачкаться не хочу. Или, скорее, им не хочется, чтобы он пачкался. Я вошел в крытый кузов. «Вешай!» Крюк, свисавший с потолка, оказался тупым, будто большой палец с сорванным ногтем. Зад бычка оттягиваешь назад, целишься вверх, суешь его хребтом на крюк снова и снова. А крюк не проходит. «Мать твою, в жопу! Одна щетина и сало! Жестко вообще все!» «Давай же, давай!» Я видывал из себя весь последний запас сил, и крюк вошел. Прекрасное зрелище, диво, как крюк вонзается, бычок этот повисает сам по себе, с плеч долой висит ради халатиков и колейных сплетен. «Шевели маслами!» 285-фунтовый негритос, наглый, резкий, четкий, убийственный, вошел в кузов. Щелчком подвесил свое мясо, свысока взглянул на меня. «У нас тут цепочка!» «Лады, командир!» Я вышел вперед него. Меня уже поджимал следующий бычок. Всякий раз, загружая себе на плечи следующего, был уверен, что он последний, с которым мне справиться. Но я все время повторял: «Еще один, и все, бросаю. Нахуй!» Они ведь ждут, чтобы я все бросил. Я читал это по глазам, по улыбкам, когда они думали, что я их не вижу. Мне не хотелось дарить им победу. Я пошел за следующим бычком. Игрок до последнего вздоха, до последнего вывка. Никогда не блиставшего игрока, я кинулся на мясо. Прошло 2 часа, когда кто-то завопил: «Перерыв!» Я не умер, отдохну 10 минут, кофейку выпью. Меня уже будет отсюда не выкинуть. Следом за ними я зашагал к подъезжавшему объеденному киоску. Поднимается пар. Видел пончики, сигареты, бисквиты и бутерброды под яркими электрическими лампочками. «Эй, ты!» — кричал Чарли. Чарли, как и я. «Чего, Чарли?» Пока на перерыв не ушел, залезь-ка в тот грузовик, выведи его отсюда и поставь к раме 18. Мы его только что разгрузили, этот грузовик полквартала длиной, рама 18, находится на другой стороне грузового двора. Дверцу открыть мне удалось, залезь в кабину тоже. Внутри раскинулось мягкое кожаное сиденье, мягкое, славное. Что я сразу понял, что если не дать ему бой, то я мгновенно закимарю. Грузовики водить я не умел. Я глянул вниз. Полдюжины сцеплений, тормозов, педалей и прочего. Я повернул ключ. Машина все-таки завелась. Потыкал в педали, подергал сцепление, пока грузовик не покатился. Повел его через весь двор, к раме 18. Все время думаю, что когда я вернусь, тележка с обедом уже уедет. А для меня все это трагедия. Просто трагедия. Я припарковал грузовик. Заглушил мотор и еще минуту посидел, впитывая добрую мягкость кожаного сиденья. Потом открыл дверцу и вылез. Промахнулся мимо ступеньки, или что там должно было торчать, и шлепнулся на землю вместе со всей своей окровавленной робой. И в бога душу мать каски, как подстреленный. Больно не было, я ничего не почувствовал. Поднялся я как раз в ту минуту, когда киоск выезжал за ворота и сворачивал на дорогу. Я увидел, как они возвращаются к раме, хохоча и закуривая. Я снял сапоги, снял робу, каску, направился к времянке у центрального входа, швырнул робу, каску, сапоги на стойку. Старик взглянул на меня. «Как? Бросаешь такую хорошую работу? Скажи им, чтоб прислали мне чек за 2 часа по почте. Или засунули его себе в жопу. Мне пофиг». Я вышел наружу, перешел через дорогу в мексиканский бар. Выпил там пиво и поймал автобус до дома. Всеамериканский школьный двор снова меня выставил.